Все будет очень просто. На выручку осажденным придет вся Англия. Завтра же они смогут перебросить к воротам старой крепости огромные силы».